Глава 13. Отец молодец. Оборотню не должно чрезмерно следить за здоровьем и обращаться к лекарям без крайней необходимости. Здоровье мужа – первейшая забота жены. Но помните, что только великий вожак знает, кто исцелится, а кому суждено отправиться на вечную охоту. Фаталистический подраздел того же уложения. Закрытый пляж для состоятельной публики был отгорожен от публичного забором, замаскированным под зеленую изгородь, и оборудован по высшему разряду. Зонты от солнца, лежаки и столики, просторные кабинки для переодевания с душевыми, чтобы смыть соль или охладиться после долгого лежания на солнце. Слуги обносили отдыхающих напитками и закусками, играл патефон. Для детей был выделен лягушатник, в котором под надзором няни-гувернеров плескалась разноплеменная детвора от гномят до арчат. Морна, обогнав мать и Маккензи, забежала в воду по пузо и тявкала на набегавшие волны. Не желающий отставать волчонок кинулся следом, но плеснувшая волна окатила его с головой, подхватила, потащила за собой. Гроул, как был в щегольской обуви и брюках, прыгнул в воду и выудил щенка. Испуганный Ренор весь дрожал и жалобно скулил. «Морна, вылезай!» Вилда, убедившись, что дочка послушалась и сидит рядом с Маком, подошла к Гейбу. «Надо посмотреть, не попала ли вода в ушки». Она осторожно повернула голову Ренора в одну сторону, другую, тщательно осмотрела, потрепала по макушке. «Ничего страшного. Сейчас я переоденусь и пойдем с вами плавать. Да, маленький?» — рассмеялась она. Гроул остался утешать волчонка и удерживать Морну от того, чтобы она снова не нырнула. Маккензи выкладывал из принесенной сумки полотенца детские бутылочки. «Уим, займись детьми, пока я сниму штаны», — попросил Гейб друга. «Я весь мокрый в песке». «Да, Мейс», — кивнул Мак, протягивая Гроулу купальные плавки и забирая у него Ренора. Оборотень шагнул было туда, где были мужские кабинки, но остановился и замер. К ним шла Вилда. Роскошные груди мягко колыхались в свободном лифе, стройные ноги были обнажены до самых бедер. Платок не скрывал, а подчеркивал наготу. Забранные в пучок волосы открывали красивую шею и плечи. Пара юнцов восторженно засвистела, и Гроул едва удержался, чтобы не побить и их. Однако Вилда не замечала ни взглядов, ни шепотков, забрала обоих малышей, понесла к воде, что-то воркуя. Шедший следом маг принял у нее из рук шаль и остался поджариваться на пляже, пока она, зайдя в море по колено, принесла, посадила на бедра детей и вместе с ними стала плескаться в теплой водичке и смеяться. Гроул присоединился к ним, неожиданно получая удовольствие от того, как реагируют малыши на брызги и волны. Чувствовалось, как колотится маленькое сердечко, когда он опускал щенка в воду, держа под животик. Волчонок дрыгал лапками, пытаясь плыть, а Морна плыла довольно уверенно, загребая хвостом, как бобер. Потом дети обернулись, потому что шерстка намокла и тянула ко дну, и барахтались на мелководье, пока не устали. На берегу их укутали в толстые полотенца, напоили и уложили в тень под присмотром Маккензи. Дав Ренору бутылочку, Вилда зашла в глубину и поплыла, сильно, почти по-мужски рассекая волны. Гроул сначала было хотел дать ей время побыть в одиночестве, но увидел, как в волнах мелькнули светлые волосы и перламутровые тела русалов, которые тут работали в качестве спасателей, и решительно поплыл следом за оборотницей. Он держался на расстоянии, но и гарема водов отгонял, позволив волчице поплавать спокойно. Вечером они зашли в морской ресторан. Дети дрыхли в своих корзинках. Маку, как слуге, был выделен столик для ужина и присмотра за ними, а Гейб и Вилда уселись в нише с видом на море и ждали, когда подадут блюда. «Хороший сегодня день», — заметила волчица. «Хороший», — согласился Гроул и едва сдержал зевок. «И тем, что мне не надо готовить тоже». «Я сдала отчет, теперь смогу подменять тебя с готовкой по выходным до следующего», — проговорила она. «И делать завтраки на постоянной основе. Это будет справедливо». «Сегодня не просто хороший, а отличный день», — подмигнул ей Гейб и тыкнул вилкой в поднесенного жареного осьминога. Вилда промолчала. Слишком по-настоящему было все это. Уютный вечер, разговор ни о чем, обаятельный и улыбающийся Гейб. Слишком хорошо, настолько, что можно забыть о том, как он когда-то прогнал ее, и она выбрала молчать. Гейб, поразмыслив, тоже решил помалкивать. Вилда как будто смягчилась, даже лицо стало не таким строгим, взгляд перестал быть настороженным, и он боялся спугнуть ее настроение. Так что они очень уютно молчали и наслаждались едой и морским закатом до тех пор, пока Гроул не кашлянул. «Я хочу вам кое-что подарить», — сказал он хрипло, полез в карман и достал оттуда коробочку из ювелирного. «Вот», — сказал он с неловкостью, открывая коробочку. «Лунный камень засиял в свете заката. Это для Морны и для тебя, и для нас с Ренором, на память о сегодняшнем дне». Он раскрыл один из кулонов, в котором была маленькая фотография их четверых. Вилли переменилась в лице. Оборотень замер. «Гроул, зачем?» — спросила она с горечью. «Нам с Морной от тебя ничего не нужно». «Я думаю, нам следует поговорить», — прямо сказал он. «Обговорить то, что случилось тогда. Может, великий вожак не зря снова свел нас. Вилли, я многое понял за эти 2 месяца и...» «Гейб, ты все сказал 10 лет назад», — перебила его Вилда, не желая слушать дальше, потому что глупое сердце требовало выслушать и простить. «Предавший однажды предаст и дважды, поэтому не нужно этих иллюзий и подарков. Ты, Морни, не отец, и мы не семья. Мы просто работаем вместе. Еще 2 месяца, пока разберутся с безопасностью Ренора, и мы разъедемся. Через год она о тебе и не вспомнит». «Ты этого хочешь?» — сипло спросил он. — «Только этого», — твердо ответила Вилли. — «Хорошо, я тебя услышал». Он с неловкостью убрал кулон в коробочку, выронил его, выругался, запихал кое-как и сунул его обратно в карман. — «Больше никаких иллюзий, Вилли, раз ты даже дружеский подарок воспринимаешь как неискренний и сделанный, чтобы понравиться тебе». — «А разве это не так?» — прямо спросила Вилда. — «Разве этот подарок только дружеский?» «Ты спрашиваешь, хотел бы я, чтобы ты относилась ко мне иначе?» — уточнил Гроул. «Чтобы мы попробовали снова и забыли старое?» «Да, конечно. Ты сама это видишь. Но я хотел для начала, чтобы ты хотя бы попробовала не ненавидеть меня. Меня поменяла вся эта ситуация. Я заблуждался, хотя и ты была не права». «Это в чем же?» — поинтересовалась она сквозь зубы. «То, что я не хотел детей, не означало, что я тебя не люблю, Вилли», — сказал он прямо. — «Это никак не связано. Могут быть и другие причины. Ты могла бы не быть столь категоричной, не сбегать сразу». — «Да мне все равно уже», — сказала она холодно. — «Тогда...» — он оглянулся на детей. — «Тогда я не буду навязываться». — «Уж будь добр», — сказала она холодно. — «Не беспокойся», — повторил он не менее ледяным тоном. Домой они возвращались в отстраненном молчании, и даже маг, окинув их внимательным взглядом, не стал шутить, а молча сел на переднее сиденье. К обеду следующего дня Вилда заснула за дневным кормлением Ренора и не смогла подняться, когда Гроул пришел забрать его. Морна скулила рядом. Голова Вилды была тяжелой и горячей, душил кашель, из глаз катились слезы. Увидев Гейба, она попыталась привстать. «Надо же было просидеть 2 месяца дома и в единственный выход заболеть!» — прошептала она, смаргивая слезы. «Видимо, у вчерашнего русала была не аллергия». «Надо было ему еще 2 раз наподдать!» — угрюмо буркнул Гейб, перехватил Ренора и мягко надавил Вилде на плечо, заставляя лечь. Он ни словом, ни знаком не намекнул об их вчерашнем разговоре, разве что букета на столе больше не было. «Отдыхай, я вызову лекаря. Морне лучше побыть со мной». «Да», — согласилась она, бессильно роняя голову на кровать. «Спасибо, Гроул». Лекарь пришел, определил у Вилды грипп, который не щадит ни гномов, ни русалов, ни орков, ни, как выяснилось, оборотней, и прописал пилюли от температуры, постельный режим, обильное питье и проветривание. 2 дня Гроул носил ей бульоны и морсы, занимался с детьми. У Вилды кое-как получалось кормить Ренора. Она очень боялась, что перегорит молоко от высокой температуры. Мак, чтобы не заразиться, в дом не заходил, охранял снаружи, ходил за покупками и общался с начальством, отчитываясь о состоянии больных и получая последние новости о бандитских разборках. Что-то в них было тревожащее, Но Гейб выслушал и не постарался вникнуть в свои ощущения, как сделал бы обычно, потому что на третий день разболелись дети, и для Гейба наступили тяжелые времена. Теперь оба малыша лежали по бокам от Вилли, которая все еще мучилась от высокой температуры, насморка, кашля и ломоты. К детям вызванный лекарь строго наказал вызвать мага, если лечение не поможет в течение 2 суток. А пока Гроул носился по дому, то варя бульоны, то убирая в комнатах Вилды и своей, то размешивая микстуры и кипятя молоко и морсы. И каждый раз, когда он заглядывал к ним с подносом, когда успокаивал Ренора и Морну, а то и обоих разом, потому что Вилли не могла встать, когда отсасывал им сопли и делал медово-горчичные компрессы на спинке и поил микстурами от кашля, Вилда испытывала давно забытое чувство защищенности и благодарности. То чувство, когда ты не одна за все в ответе, и если тебе плохо, не нужно из последних сил вставать, варить ребенку обед и ухаживать за ним, потому что больше никого у вас нет. Гроул иногда засыпал тут же, перетащив на пол перину или на краешке кровати. Вилда его не гнала. Язык не поворачивался сказать, чтобы убирался. Наоборот, рядом с ним было спокойнее. На 5-й день волчица, пропотев ночью так, что надо было менять простыни, проснулась от того, что ее больше не ломает. Нос еще был забит, и кашель еще прорывался, но уже сходил на нет. Она пощупала под боком, там сопела мохнатым клубком морна, который в обороте легче было переносить болезнь. Нос ее был холодным, но она то и дело всхрапывала и покашливала. Детям все же пришлось вызывать мага, и после этого они пошли на поправку. С другой стороны, Вилду грело что-то большое и горячее. Она сначала прижалась к этой замечательной печке, затем ее осенило, и она повернула голову. Там, на кровати, полусидя, спал Гроул, а на груди его, прижатый мощными руками, сопел сопливым носом Ренор. Доктор сказал, что малышу нужно спать на высокой подушке, чтобы не так кашлял, и Гроул теперь был этой высокой подушкой. Вилда потрогала лобик малыша. Он был теплым, без температуры. Она, все еще слабая и озябшая от того, что была мокрой от пота, немного погрелась об Гроула, и вдруг сообразила, что он уж слишком горячий и пахнет от него болезненно. Коснулась кожи кипяток, и, словно подтверждая ее мысли, оборотень глухо, лающе закашлял. «Понятно», — прошептала она с сочувствием. Привстала, подняла сонную морну, уложила ее в сухую корзину с теплым пледом и побрела сама переодеваться в сухое, а затем, так же медленно, трясущимися от слабости руками, смешивать микстуры для Гроула и ставить новый бульон.